Глава 31. Заговорщики. «Давай быстрее, я спешу». Посетитель нетерпеливо переминался у порога. «И так приходится пропускать завтрак, а я голоден». «Небывалая удача. Мне удалось получить сразу несколько порций». Хозяин кабинета протянул пакет. Гость заглянул внутрь и удивленно поднял голову. 6 доз? Но как?» «Она ничего не заметила. Я дал снотворное и не отходил всю ночь. Кровь девчонки стала еще сильнее, но и это далеко не предел». «Отличная новость». В глазах пришедшего мелькнуло удовлетворение. «Кстати, Верда Алакири сейчас нет в Академии, но, к сожалению, его заместитель Элле и отряд все еще здесь. Не пора ли развивать активность на границе с Файбардом, чтобы отвлечь их? Уверен, их отзовут, как только случится что-то экстраординарное. И можно будет...» «Ты торопишься», — перебил его посетитель. «Стоит подождать, пока кровь девчонки станет еще сильнее. Ошибки быть не должно. У нас будет только одна попытка». «В таком случае мне придется это повторить», — хозяин кабинета указал на пакет. «Но не думаю, что снова выпадет такая удача». «Уверен, ты найдешь способ. Не мне тебя учить». Хозяин кабинета немного помялся, но кивнул. Гость быстро вынул металлические коробочки из пакета и распихал по карманам. «О, я забыл сообщить еще одну новость. Девчонка сумела приказать оборотникам сменить ипостась. И кому? Алакири и Элэ?» «Я уже в курсе. Это как раз не новость». «Но откуда?» Искренне удивился хозяин кабинета. «Мэтр Хрост, у меня много связей, а вот вы-то как узнали?» «Девчонка сама мне рассказала». На лице врачевателя мелькнула растерянность. «Мне пора, скоро звонок. Я должен быть на месте». Льяра. После того, как прочла письмо от Верда, я просто летала. Он вкратце рассказал о том, как обстоят дела и что, похоже, все намного сложнее, чем все думали. Оказывается, культистов только сейчас стали воспринимать как реальную угрозу и единую организацию, за которой стоит кто-то достаточно влиятельный. Да их стиль изменился. Они больше не нападали разрозненными, плохо скоординированными группами, стали гораздо лучше организованы и опасны. Теперь Верт занимался обучением командного состава, переброшенного на границу, и даже один раз уже поучаствовал в такой стычке, что позволило избежать серьезных потерь. Но главное было не это. Верт не писал напрямую, что скучает, не писал о своих чувствах, но я читала это между строк, в каждой букве, в каждом завитке, выведенном твердым, уверенным почерком знакомого с уроками каллиграфии человека. Читала, надеясь, что не принимаю желаемое за действительное, а гарантом мне выступала сцена нашего прощания. Поцелуи, которые стоило лишь вспомнить, как что-то сладко принималось ныть внутри, заставляя губы гореть фантомным огнем. Я, как наяву, припоминала каждую черточку его лица, и когда только успела рассмотреть, кажется, даже запах и тепло его тела ощущала. «Льяра, эгегей!» Перед моим лицом промелькнула чья-то рука. «И чего такого командир сумел написать, чтобы ты так улыбалась и витала в облаках? Хотел бы и я так уметь, а то приходится трудиться всю ночь для подобного эффекта». «Дурак!» — ткнула брата Кэс кулаком в живот и покраснела, наконец сообразив, что стою с открытым ртом на пороге штаба, а передо мной распахнул двери Райт-Эле, добавила. «И пошляк!» «Да, все равно, что в стену. Хорошо не сильно стукнула, а то бы руку ушибла». Сероглазый блондин только шире улыбнулся. «Вот письмо. Я побежала, опаздываю на занятие». «Кстати, ты как?» — уже вслед спросил он. «Хотя и так видно, что неплохо. В следующий раз сразу дам тебе письмо. И никаких врачевателей». «Согласна», — ответила я, спеша на урок.